Хотя он был не молод, очень мэн был заводной. Начал он меня хватать, соски затвердели. А как стал меня ебать, выломались двери.